«Я думаю, у вас есть возможность все исправить». «Да, все поправимо. Вы не такая уж безнадежная. Я вам обещаю восстановить вас. Все будет хорошо», — нашептывал Григорий Львович, и рука его становилась более смелой. «Вы прекрасная девушка, и вы будете преуспевающей студенткой. Обещаю вам». Она резко отбросила его руку. Поправила лифчик, застегнула платье, вышла, ничего не соображая, как сомнамбула, спустилась на второй этаж, прошла по щиколотку в воде, в затопленный туалет, взобралась на подоконник и долго просидела на нем, что-то лопнуло внутри. И добиваться чего-то, защищать себя не хотелось, даже плакать не хотелось. Все было кончено, никто не хотел ей помочь. Больше того, никто не хотел ей верить. Если от нее чего-то и хотели, так только одного – тела. Двери института захлопнулись раз и навсегда. Ни друзей, ни знакомых не осталось. Повсюду мерещились подлые, гнусные хари. Таились злоба, похоть, жестокость. На улице из неизвестно откуда взявшейся тучки моросил противный мелкий дождик, настолько слабый, что никак не мог намочить, вычернить асфальта под ногами, но достаточно сильный, чтобы испортить настроение. Настроения как такового у Любы уже и не было. То, что творилось теперь в ее душе, можно было назвать как угодно – апатией, безразличием, полнейшим отсутствием всяких мыслей и чувств, но только не настроением. Она уже не натыкалась на прохожих, мозг был отключен, и вело ее что-то неведомое, подсознательное, заставляющее идти в одном ритме со всеми, не отставая и не перегоняя, не выбиваясь на сторону. То, что было утром, казалось далеким и невзаправдышним, но в этом состоянии Люба не могла уже понять, что если бы не было утреннего взлета, то наверняка не последовало бы за ним и нынешнего падения. Она понимала лишь одно, что падение это бесконечное, неостановимое. Троллейбуса долго ждать не пришлось, и места были свободными. На следующих остановках стал прибывать народ. «Ваш билет, девушка». Над Любой стояла пожилая тетка, откормленная, мясистая. «Да ты что, милая, оглохла? Если нету, так нечего крутить. А ну, вставай, плати штраф, а то в милицию сволоку». Люба поняла смысл слов лишь с третьего обращения, когда тетка нависла над самой головой и кричала чуть не в лицо. Она молча вытащила из сумочки кошелек, неторопливо отчитала 3 рубля мелочью и протянула ее контролеру, встала. Следующая остановка была ее. «Квитанцию возьмите!» – заорала тетка, видимо, взбешенная тем, что ей не уделяют должного внимания. «Как бесплатно ездить, так они рассиживают шалавы, тунеядки, а как им хвост-то прижмут – сразу воображать начинают. Ишь ты, фифа какая! Это мы всю жизнь вкалывали, как проклятущие, а они за ночку в гостинице с каким-нибудь эфиопом чернозадом себя на полгода ротвой и выпивкой обеспечивают. Интершлюхи хреновы! Вы поглядите на нее!» Троллейбус остановился. Люба вышла, ничего не слыша, не ощущая ни стыда за то, что ее всенародно оштрафовали и обхамили, ни раскаяния, да и какое могло быть раскаяние, какие могли быть внешние причины, способные растормошить ее теперь. «Молодежь, заразы, проститутки!» — почти визжала в спину побагровевшая контролерша. «Войны на вас нету!» Придя домой, Люба аккуратно повесила сумочку на крюк, сняла туфли. Машинально, ничего не видя в нем, погляделась в зеркало. Зазвонил телефон. Люба приподняла трубку сразу. «Ты, Любаш, ну как, прочухалась?» — поинтересовались из трубки голосом Новикова. «Ага, прочухалась», — ответила Люба. «Ну и отлично». Николай был явно в прекрасном настроении. Ему шутилось легко. «И у меня нормалек. К выходному застилай постель и жди в гости. Слышишь?» «Слышу». «Ты чего такая скучная-то? Или, может, нового любовничка себе завести успела? Про меня забыла, а, Любаш? Отвечай. Чего молчишь?» «Шучу, шучу!» Николая прямо-таки распирала от какой-то непонятной радости. Ты не грусти. Денек сегодня лучше не надо. Прям все мечты исполняются. У меня тут прям крылышки за спиной растут. Люба, ау! Тебе весело? Ага, еще как. Отпуск дали. Ты рада? Очень. Она повесила трубку. Снова подошла к зеркалу, но опять ничего в нем не увидела, не смогла сосредоточиться. Телефон трезвонил, как заполошный. Люба к нему не подходила. Она немного прибралась в комнате, потом подмела в прихожей, расставила обувь, постояла. После этого прошла на кухню, вытерла со стола, отжала тряпку и повесила ее сохнуть. Заглянула в комнаты, следов сестры не было, вновь вернулась на кухню и на ходу, расстегивая верхние пуговицы на платье, подошла к плите, до отказа вывернула все ручки, огня не зажгла. «А ничего!» Медсестра была не из тех, кого можно было взять на испуг. «Что слышал? Из-за тебя, небось, девка-то травилась, а? Чего из себя невинного строишь?» Сергей обмяк. Язык отказывался подчиняться ему, в горле как-то сразу пересохло. «Не гляди, не гляди, тоже мне, было бы из-за кого». Сестра входила в раж.